Глава 28. «Любишь ли ты сюрпризы, как люблю их я?» Вопрос Дмитрия заставил чутко застыть, как бдительная птичка, которую можно спугнуть легким движением пальца. Вот только упорхнуть некуда. «Что еще за сюрпризы? Даром не надо». Машина завернула к воротам рольставнем. Белая железная преграда лихо скользнула вверх и открыла пологий спуск, что уходил прямо под здание. Старая вывеска «Стрим» рядом со входом скромно прятала часть пошарканной кирпичной стены. Через единственное запыленное окно я успела разглядеть мешки цемента и банки с краской, прежде чем мы в мгновение ока нырнули в тоннель. «Куда ты меня везешь?» На пару секунд меня ослепила темнота, но после лента огоньков-светлячков на стене обозначила путь и рассеяла мрак, но не мой страх. «Сокращаем путь!» Дмитрий плавно повернул, и во всех движениях стало чувствоваться спокойствие, будто мужчина наконец-таки расслабился. Откинул голову назад и поворачивал по лабиринту туннелей то влево, то вправо. Паутина ходов оказалась такого масштаба, что я сбилась со счета, сколько раз и куда мы завернули. Под землей я посмотрела вверх, будто бы там была подсказка, но увидела лишь ничем не примечательные трубы коммуникаций. «Сейчас сама все увидишь!» Не успел Дмитрий договорить, как земля затряслась. Машина остановилась. «Что это? Обвал? Здание над нами рушится?» Я в панике схватилась за сиденье, и только когда распознала нарастающий звук и распознала его природу, смогла немного расслабиться. «Метро!» Видимо, совсем рядом проходил тоннель метрополитена, и в данный момент состав мчался совсем рядом. Вибрация отдавала в груди, гудение и шум закладывали уши, и когда все стихло, я вздохнула от облегчения и медленно разжала руки, стиснувшие кожаную обивку. Дмитрий нажал на газ, размеренно входя в повороты, будто никуда не спешил. Эта плавность и медлительность пугала еще больше, особенно в молчаливой полутьме. «Вы будете меня пытать?» — хрипло вырвалось у меня. «Пытать?» — Дмитрий удивленно моргнул, с невинным видом посмотрел на меня, будто это я его вынуждала на всякие непотребности. «А это обязательно?» «Неужели отвезете меня к подруге?» Я не понимала, к чему тогда эти все проезды под землей, если не для кражи или запугивания. «Тогда мы могли бы проехать и по нормальной дороге. Так ближе». Дмитрий замедлил движение. Дорогу нам пересекал огромный по диаметру туннель, в середине которого текла настоящая река. Мой новый знакомый достал крошечный пульт и нажал на кнопку, после чего из воды поднялась ребристая платформа, соединяя два берега, но прекрасно пропуская через себя воду. «Вы меня убьете!» — сложным спокойствием констатировала я, и Дмитрий поперхнулся воздухом. «Это еще почему?» Мы как раз перебрались на тот берег. Одно нажатие кнопки, и платформа вновь скрывается под водой, будто ничего и не было. «Иначе бы не показал мне всего этого. Сомневаюсь, что многие в столице в курсе подземной сетки дорог. Мои шансы на выживание были крайне малы. Ты увидела только верхушку айсберга, которую и так скоро увидят нужные люди. Ничего смертельного». «После того, как отдашь мне книгу, будем считать, что ты сослужила мне хорошую службу и разойдемся миром». «Вот так запросто?» Сердце забилось от возможности выбраться сухой из воды, но я боялась понадеяться лишний раз, поверить раньше времени. «А что, хотела бы, чтобы все крутилось вокруг тебя?» Дмитрий достаточно умело приземлил меня на землю, за что ему большое спасибо. Ни одна другая фраза так быстро не привела бы меня в чувство. «Или не хочешь со мной расставаться?» «Нет, конечно. Я прямо сейчас готова была выпрыгнуть из машины и зашагать в нужном направлении. Только дорогу покажи, сама доберусь». Дмитрий рассмеялся, когда увидел выражение моего лица. «Ты сейчас в обморок грохнешься? Или просто в полутьме такая бледная?» «Все в порядке. Ничего подобного». Язык будто одеревенел от нервов. «Наверное, я и правда была белее простыни». «Если переживаешь за себя, то выдыхай. Впереди у меня цель, к которой я шел годами. Думаешь, мне нужны утяжелители в виде эмоциональных человечек? Ты мне помогла раздразнить медведя, и я даже перескочил через некоторые пункты, значительно сократив путь к конечной цели. Дмитрий посмотрел в зеркало заднего вида, будто высматривал погоню, ждал преследователей. Я даже обернулась и с облегчением выдохнула, никого не заметив, и вновь сосредоточилась на мужчине. А то, что я теперь знаю об оборотнях, о медведе и о тебе. Путь в дурку всегда свободен. Кстати, там как раз мишки на короткой ноге, так что если хочешь побыстрее, начинай свой рассказ именно с них. Вроде бы Дмитрий говорил спокойно, но это была чистой воды угроза, никак иначе. Я буду молчать, на всякий случай сообщила я, решив, что страховка не помешает. Вдруг он сейчас передумает меня отвозить к Маринке. Туннель пошел вверх под тупым углом, и я стала верить, что выберусь на воздух живой и невредимой. «У меня к тебе предложение», – неожиданно сказал Дмитрий, закладывая очередной поворот. Чем ближе мы были к поверхности, тем напряженнее казался мужчина. И как он только не путается в этой бесконечной веренице разветвлений. «Какое?» – мне не хотелось его предложений. «Ни одного». Но промолчать было бы неразумно. «Я тут недавно купил себе телефон. Не успел распаковать, как мне подарили модель еще лучше. Я знаю, что у тебя сейчас перебой с работой и проблемы со связью. Как насчет оплаты книги мобилой?» И улыбнулся так кристально чисто, как самый наглый продавец на рынке. «Интересно, что там за телефон, что Дмитрий так хочет мне его всучить? Что за отравленный сыр лежит в его мышеловке?» «Хорошо. Я бы сейчас согласилась и на кота в мешке, лишь бы добраться до дома Маринки. А там я уже избавлюсь от подарка со спокойной совестью». Вдруг Дмитрий резко нажал на тормоза, и я повисла на ремнях безопасности, ахнув от неожиданности. Подняла голову вверх, туда, где в свете фар стояли четверо мужчин, чьи глаза светились зеленью в темноте. «Лисы!» – выплюнул слово Дмитрий, как самое грязное ругательство. И с пробуксовкой стал сдавать назад.